Стратегия номер 10. Воссоздайте картину в сознании клиента. Remember when we talked about your vacation before? Помните, когда раньше мы говорили о вашем отпуске? Remember that image that we were building in your mind? Помните картину, которую мы создали в вашем сознании? It wasn't just a picture, was it? Это была не просто картина, не так ли? It was a feeling. Это было ощущение. It was an experience. Это был некий опыт. Now, if you remember back to that example, и если вы вспомните этот пример, we agreed that you had already experienced it before. То мы пришли к выводу, что вы это уже испытали раньше. And that's why you could feel so close to it. Вот почему вы можете так реально это себе представить. We can do the same thing when we're selling services. Когда мы продаем услуги, мы можем сделать то же самое. If I tell you about a situation, если я расскажу вам о ситуации, or I tell you about my services, или о своих услугах, and I only do it one time, и сделаю это всего один раз, that picture isn't very strong. Эта картина будет не очень устойчивой. What we've got to do is repeat it, мы должны повторить a couple of times, несколько раз воссоздать эту картину, so that the customer gets it. Чтобы клиент ее уловил. Oh, but John, if we repeat it, we'll sound like a parrot. Джон, если мы будем постоянно повторять одно и то же, мы будем выглядеть как попугай. No. Нет. That's not what I'm talking about. Я говорю не об этом. You paint the picture once. Вы нарисовали картину один раз. Then proceed with your presentation. Потом продолжайте свою презентацию. But during the rest of the presentation, take the opportunity. Но в течение этой презентации не упускайте возможностей. To revisit parts of the original picture that you're trying to create. Воссоздать какие-то детали картины, которые нарисовали в начале. Repeat them in a different way. Повторите их другими словами. What you're doing is adding strength and clarity to that picture. Потому что вы добавляете этой картине ясности и устойчивости. Because the second time you paint the picture, потому что когда вы воссоздаете картину во второй раз, the customer's already experienced it. Клиент ее уже один раз видел. They already feel close to it. И уже воспринимает ее как нечто близкое. And it will get them more emotionally involved in what you're selling. И это поможет вам задействовать их эмоции в процессе продажи.